Я остановился, достал меч из заплечных ножен и повернулся лицом к приближавшимся всадникам, решив для себя, что в плен они меня не возьмут. Слишком свежи еще были воспоминания о днях рабства на Багровой планете. «Еще не поздно», — обратился я к Арии. «Совсем не обязательно погибать здесь обоим. Ты еще успеешь превратиться в птицу и улететь. С такого расстояния они ничего не поймут и не станут тебя преследовать. Им нужен только я». «Я не могу летать днем и не оставлю тебя. Если останусь с тобой, им придется дорого заплатить за наши жизни. Не отвлекайся, лучше вспомни, чему учил тебя дядя. Сосредоточься, вызови свою силу. Она нам сейчас пригодится». Я знал, что Ария могла оставить меня одного. Ей достаточно было отлететь на несколько десятков метров в сторону, чтобы затеряться в песчаных холмах, поросших колючими кустами. Но она не сделала этого. Самоотверженность и благородство этой женщины тронули меня настолько, что я дал себе слово. Если случится чудо, и мы останемся живы, я никогда этого не забуду. В минуту смертельной опасности, когда выхода нет и гибель кажется неизбежной, человек ищет точку опоры, любую точку. Если ему удается ее найти, его силы увеличиваются многократно. И мне показалось, что я нашел ее в этой женщине-птице. «А знаешь, — неожиданно сказала она, — мне жаль, что наше знакомство оказалось таким коротким. К сожалению, у меня в этот момент не было возможности по достоинству оценить ее слова. Воинство лорда Григориона приблизилось настолько, что уже можно было различить комья земли, летящие из-под лап звероподобных животных, заменявших им лошадей. Высоко над всадниками кружилось несколько больших птиц. Возможно, это были летунги, выполнявшие роль разведчиков у наших врагов. Всадники держали в руках короткие пики с длинным обоюдоострым лезвием, заменявшим им мечи.